Глава 79. Торопливо протиснувшись через толпу туристов на мосту Риальто, Сиена Брукс снова перешла на бег, а она двинулась на запад вдоль большого канала по набережной Фундамента Винкастелло. Роберт у них в руках. Она и сейчас видела его отчаянные глаза, смотревшие на нее из световой шахты, когда оперативники тащили его обратно в крипту. Она почти не сомневалась, что захватившие его люди тем или иным способом быстро уговорят его сообщить им все, к чему он пришел. Мы не в той стране. Но еще намного трагичнее было сознание, что эти люди не преминут открыть Лэнгдону глаза на истинное положение дел. Простите меня, Роберт, за все простите. Поймите, у меня не было выбора. Как ни странно, Сиена уже скучала по Лэнгдону. Среди венецианских толп она чувствовала, как погружается в знакомое одиночество. Ничего нового. Сиена Брукс с детства чувствовала себя одинокой. Исключительно одаренная интеллектуально, Сиена росла как чужестранка, как инопланетянка в чуждом ей мире. Она пыталась дружить, но у сверстниц и у сверстников на уме были пустые вещи, которые ее не интересовали. Она понуждала себя уважать старших, но они в большинстве своем казались ей взрослыми детьми, не понимающими даже простейших основ окружающего мира и, что самое неприятное, не питающими к нему любопытства и не испытывающими тревог на его счет. Я чувствовала себя неприкаянной. И Сиена Брукс научилась быть призраком, невидимкой. Научилась быть хамелеоном, притворщицей, изображающей из себя всего-навсего одно из бесчисленных лиц в толпе. А она не сомневалась, что детская страсть к актерской игре — одно из проявлений мечты всей ее жизни, мечты о том, чтобы стать кем-то еще, стать нормальной. Выступление в шекспировском «Сне в летнюю ночь» помогло ей почувствовать себя частью чего-то, и взрослые исполнители, поддерживая ее, обращались с ней как с равной. Радость, однако, длилась недолго. Она испарилась в ту минуту, когда Сиена, сойдя со сцены после премьеры, оказалась в окружении изумленных репортеров, а остальные актеры тихо прошмыгнули в боковую дверь, никем не замеченные. Теперь и они меня возненавидели. К 7 годам Сиена прочла достаточно медицинской литературы, чтобы диагностировать у себя глубокую депрессию. Когда она сказала об этом родителям, они были ошарашены. Обычная их реакция на все странное в дочери. Так или иначе, они послали ее к психиатру. Врач задал ей массу вопросов, которые Сиена уже задавала себе сама, и прописал амитриптилин в комбинации с хлордиазепоксидом. Сиена в ярости вскочила на ноги. «Амитриптилин?» — возмутилась она. «Я хочу быть более счастливым человеком, а не зомби!» Психиатр, к его чести, сохранил перед лицом этой вспышки полное спокойствие и предложил другое решение. «Ну что ж, Сиена, если вы не хотите принимать препараты, давайте испробуем более холистический подход». Он сделал паузу. «Создается впечатление, что вы не можете выйти из круга тягостных мыслей о себе и о том, что вы не вписываетесь в окружающий мир». «Это правда», — ответила Сиена. «Я пытаюсь перестать, но не могу». Он спокойно улыбнулся ей. «Конечно, не можете. Человеческий ум физически не в состоянии прекратить деятельность. Душа жаждет эмоций и будет продолжать искать топливо для этих эмоций, положительных или отрицательных. Ваша проблема в том, что вы подбрасываете им не то топливо». Сиена никогда раньше не слышала, чтобы о душевной жизни рассуждали так механистически, и мигом была заинтригована. «А как мне подбросить им другое топливо?» «Вам надо изменить точку приложения своего интеллекта», — сказал психиатр. «Сейчас вы думаете большей частью о себе. Задаетесь вопросом, почему вы не вписываетесь, и что с вами не так?» «Это правда», — повторила Сиена. «Но я стараюсь решить эту проблему, я стараюсь вписаться. Как я смогу решить проблему, если не буду о ней думать?» Врач усмехнулся. «Я полагаю, что размышление о проблеме и есть ваша проблема». И он предложил ей попробовать отвлечь внимание от себя, от своих проблем, и обратить его на окружающий мир и на его проблемы. Вот когда все переменилось. Она начала тратить всю энергию и не на жалость к себе, а на жалость к другим. Целиком отдалась благотворительной деятельности. Разливала суп в приютах для бездомных, читала книги слепым. Невероятно, но никто из тех, кому Сиена помогала, казалось, даже не замечал, что она не похожа на других. Они просто были рады, что кому-то есть до них дело. День ото дня Сиена трудилась все неистовей. Сознание, что столько людей нуждается в ее помощи, не давало ей спать по ночам. «Сиена, притормози!» — уговаривали ее. «Спасти мир тебе все равно не по плечу». Какие ужасные слова! Занимаясь общественной деятельностью, Сиена познакомилась с несколькими членами одной местной благотворительной группы. Когда они пригласили ее поехать с ними на месяц на Филиппины, она ухватилась за эту возможность. Сиена воображала, что они будут снабжать пищей бедных рыбаков или крестьян в сельской местности, в настоящей стране природных чудес, судя по тому, что она читала, восхитительные морские берега, красивейшие равнины. Поэтому, когда группа обосновалась среди толп Манилы, самого густонаселенного города в мире, Сиена пришла в ужас. Она никогда раньше не видела такой массовой бедности. И что может изменить помощь отдельным людям? На каждого человека, которого Сиена могла накормить, приходились сотни других, смотревших на нее несчастными глазами. Манила — это шестичасовые транспортные пробки, удушающие загрязнение среды и страшный сексуальный рынок, где торговля идет главным образом несовершеннолетними. Их зачастую продают сводникам родители, находящие утешение уже в том, что их дети, по крайней мере, будут сыты. Среди этого хаоса, в окружении детской проституции, попрошайничества, карманного воровства и многого, что еще хуже, Сиена вдруг точно парализовала. Повсюду вокруг видела она, над человечностью берет верх первобытный инстинкт выживания. Когда человек приходит в отчаяние, он превращается в животное. Мрачная депрессия нахлынула на Сиену с новой силой. Внезапно она увидела человечество таким, какое оно есть. Увидела и поняла, мы — вид, дошедший до края. «Я ошибалась», — подумалась ей. «Мне и правда не по плечу спасти мир». Словно обезумев, Сиена бросилась бежать по городским улицам. Она проталкивалась через скопление людей, отпихивала их, сбивала с ног в поисках свободного пространства. «Меня душит человеческая плоть». Она бежала и снова чувствовала на себе людские взгляды. Она опять выбилась из общей массы. Высокая, светлокожая блондинка с мотающимся сзади конским хвостом. Мужчины пялились на нее, как на голую. Когда ноги обессилели, она понятия не имела, где находится. Вытерев слезы пополам с пылью, она увидела, что стоит в окружении лачуг, в необъятном городе, застроенном жилищами из кусков ржавого металла и листов картона. Со всех сторон доносился плач грудных детей, в воздухе висела вонь экскрементов. Я вбежала в адские врата. «Туриста!» — глумливо произнес сзади мужской густой голос. «Маккану!» Примечание. «Туристка. Почем?» Тагальский. Конец примечания. Сиена резко обернулась и увидела троих парней, они приближались, истекая слюной, как волки. Она мигом поняла, что они опасны, и метнулась прочь, но они стали окружать ее, точно стаи хищников. Сиена принялась звать на помощь, но никто не обращал на крики внимания. Всего в нескольких шагах сидела на автомобильной шине старуха и счищала ржавым ножом гниль с луковицы. Она даже головы не подняла. Когда Сиену схватили и потащили в хибару, у нее не было иллюзий насчет того, что сейчас произойдет, и ее объял всепоглощающий ужас. Она отбивалась как могла, но парни были сильны. Они быстро повалили ее на старый грязный матрас, а они разодрали на ней рубашку, царапая нежную кожу. Когда она закричала, ей засунули рваную рубашку в рот так глубоко, что она подумала: «Все, сейчас задохнусь». Потом ее перевернули на живот, притиснув лицом к вонючей кровати. Сиена Брукс всегда питала жалость к тем невеждам, что способны верить в Бога, живя в мире, где столько страданий. Но теперь она молилась, молилась всем сердцем. «Прошу тебя, Господи, избавь меня от этого зла!» Но сквозь молитву она слышала, как парни издевательски гогочут, а их грязные руки тем временем стаскивали с ее брыкающихся ног джинсы. Потом один улегся ей на спину, взмокший и тяжелый, и его пот потек по ее коже. «Вот, значит, как это у меня будет в первый раз!» Вдруг молодчик скатился с ее спины, и глумливый гогот сменился воплями злости и страха. Теплый пот внезапно заструился по спине сильнее, а с нее на матрас, расплываясь красным пятном. Перевернувшись, Сиена увидела старуху. Она с полуочищенной луковицей и ржавым ножом стояла над насильником, а у того из спины обильно текла кровь. Потрясая окровавленным ножом, старуха грозно смотрела на остальных, пока все трое не дали деру. Потом, не говоря ни слова, она помогла Сиене кое-как одеться. «Саламат», — прошептала Сиена сквозь слезы, — «спасибо». Старуха постучала по своему уху, показывая, что глухая. Сиена свела ладони, закрыла глаза и наклонила голову в знак почтения. Когда открыла глаза, женщины уже не было. Сиена покинула Филиппины немедленно, даже не попрощавшись с другими членами группы. О том, что случилось, никому не рассказывала. Надеялась, что, игнорируя произошедшее, заставит тягостные воспоминания поблекнуть, но, похоже, сделала себе этим только хуже. Месяц проходил за месяцем, а ее все мучили ночные кошмары, и она нигде не чувствовала себя в безопасности. Стала заниматься боевыми искусствами, но хотя быстро освоила приемы Диммак, позволяющие убить человека, всюду, куда бы она ни пошла, ей чудилась опасность. Вернулась депрессия, усилившись десятикратно, и под конец Сиена перестала спать совсем. Причесываясь, всякий раз замечала, что волосы выпадают целыми прядями, с каждым днем лезут все сильнее. К ее ужасу за считанные недели она наполовину облысела. Диагноз поставила себе сама — телогеновая алопеция, вызванная стрессом выпадения волос, от которого нет иного лечения, кроме борьбы с самим стрессом. Видя в зеркале свою лысеющую голову, она каждый раз чувствовала, как сердце начинает бешено биться. Я стала похожа на старуху. В конце концов, у нее не осталось другого выхода, как обрить голову. По крайней мере, старухой она больше не выглядела, просто больной. Чтобы люди не думали, что она лечится от рака, она купила светлый парик и стянула на нем волосы хвостиком, хотя бы наружно она снова была собой. Внутри, однако, Сиена Брукс изменилась. «Я паршивая овца». В отчаянной попытке освободиться от прошлого она поехала в Америку и поступила в медицинский колледж. К медицине она всегда испытывала склонность и надеялась теперь, что, став врачом, будет чувствовать себя полезной, хоть что-то будет делать, чтобы, по крайней мере, меньше боли было в этом несчастном мире. Медицина, несмотря на долгие учебные дни, давалась ей легко. И пока однокурсники корпели над книгами, Сиена находила время для заработка выступать на сцене. Шекспиром, конечно, тут и не пахло, но благодаря владению речью и феноменальной памяти она не ощущала актерство как работу. Скорее, оно было убежищем, где Сиена могла забыть, кто она такая, и стать кем-то еще, все равно кем. Уйти от своей личности Сиена пыталась с раннего детства, с тех пор, как научилась говорить. Ребенком она отказалась от своего первого имени Фелисити в пользу второго Сиена. Фелисити означала «счастливая», а она знала, что к ней это не относится совершенно. «Отвлечь внимание от своих проблем», — напоминала она себе. «Сосредоточиться на проблемах мира». Паника, овладевшая ею на запруженных людьми улицах Манилы, породила в Сиене глубочайшее беспокойство из-за перенаселенности планеты. Именно тогда она натолкнулась на статьи Бертрана Зубриста, специалиста по генной инженерии, выдвинувшего чрезвычайно прогрессивные теории, касающиеся этой проблемы. «Он гений», — поняла она, читая его работы. Никогда раньше у Сиены не возникало такого суждения о человеке, и чем больше она читала Зубриста, тем сильнее чувствовала, что заглядывает в родственную душу. Его статья «Спасти мир вам не по плечу» напомнила Сиене то, что ей все говорили в детстве, но мнение Зубриста было прямо противоположным. «Вам по плечу спасти мир», — писал Зубрист. «Если не вы, то кто? Если не сейчас, то когда?» Сиена тщательно изучала математические выкладки Зубриста. Усваивая его предсказания мальтузианской катастрофы и надвигающегося краха нашего вида, рассуждения на таком уровне доставляли ей интеллектуальное удовольствие, но при этом усиливали стресс. Она видела всю картину нашего будущего, математически гарантированного, очевидного, неизбежного. Почему больше никто этого не видит? Хотя идеи Зубриста пугали Сиену, она стала ими одержима. Она смотрела его видеопрезентации, прочла все, что он опубликовал. Услыхав, что он едет в Соединенные Штаты с лекционным турне, она тотчас поняла, что непременно должна его увидеть. И вот настал вечер, изменивший весь ее мир. Улыбка осветила ее лицо сейчас в одну из редких блаженных минут, даруемых воспоминаниями о том волшебном вечере. Такую же минуту она пережила всего несколькими часами раньше, когда ехала в поезде с Лэнгдоном и Феррисом. Чикаго, метель. Январь, 6 лет назад, а кажется, это было вчера.